Глава 16. Я безуспешно билась с порталом. Прошло уже, наверное, с полчаса. На небе появлялись все новые звезды, а в зарослях травы то и дело мелькали светлячки. «Алессандра, хватит уже!» Изабель робко тронула меня за плечо. Не в первый раз. «Нет». Я замотала головой. Руки жгло от вливаемой магии и раскаленного камня. Этого не может быть. Камень исправен. Магия есть. Все должно работать. Но хоть убей, не работает. Дрожащими пальцами переложила сверкающий артефакт в другую руку. Нам надо отсюда уйти. На неработающий камень легла девичья рука. Потом, правда, принцесса ее отдернула и принялась дуть на обожженную кожу. Моя выглядела не намного лучше. «Ты с ума сошла!» Изи вертелась на месте, тряся пострадавшей конечностью. «Он же огненный! Все, хватит!» Она стукнула меня по руке, портал выпал в кучу листьев и потух. «Что ты наделала? Могло же получиться!» Я было кинулась его поднимать, но принцесса заступила мне дорогу. «Какого демона?» «Правда, хватит. Не получается у нас. Не мучай себя и камень. Я в магии не сильна, но, может, завтра что-то изменится. Посмотри на свои ладони. Они же все в волдырях!» И она ловко обхватила мои пальцы, показывая израненную кожу. Несмотря на быструю регенерацию, та вся была покрыта красными пятнами. «Заживет», — буркнула я, убрав руку за спину. Я нервничала. Это был мой единственный план — убраться отсюда. И он провалился. А запасного не было предусмотрено. «Эй, мы справимся!» Изи подошла ближе и заглянула мне в глаза. «Прямо сейчас за нами никто не гонится!» Я потерла уставшие глаза рукой и тихо зашипела. Больно. А потом просто уселась на остатки старых бревен. «И что будем делать?» «Есть предложение?» «У меня варианты кончились». Я пожала плечами. Изабель прошлась мимо меня несколько раз взад-вперед, убаюкивая наверняка ноющую руку. Мне стало стыдно. «Давай я немного подлечу!» «Прости». Я стиснула зубы и влила остатки магии в протянутую ладонь. Я выдохлась. Никогда в жизни не тратила на портал столько энергии. Красный неровный след поблек, оставив лишь небольшую шероховатость. «Что мы можем сделать сейчас?» Принялась рассуждать принцесса, продолжая расхаживать по утоптанной земле. «Пойти пешком можно, но у нас с собой ни воды, ни еды. Значит, остается вернуться в город». Я вздрогнула. Где-то там, в освещенном зале таверны, возможно, все еще сидел страж, одного слова которого хватит, чтобы натравить на меня всех остальных. Стоит им меня найти, и они больше не совершат ошибки. Не станут ждать, а сразу же отправят к жрецу. Вспоминать, что будет дальше, не хотелось. «Идем!» Принцесса протянула мне руку. «До полуночи еще есть время. Поищем ночлег». Вместо гостиницы мы наткнулись на Аарона. Хоть и старались держаться темных улиц и задних дворов домов, но неожиданно вынырнули к освещенной площадке, где прямо под фонарем стоял мужчина. Сначала я дернулась, когда яркий свет ударил по глазам. Потом увидела форму стражей и рванулась было вернуться в темноту, но... «Я вас слышу. Не бойся, здесь никого, кроме меня». Аарон поднял голову и расправил опущенные плечи. «Точно». Взгляд упал на кольцо. Он следил за мной и знал, где мы выйдем. Я выдохнула. Если он еще здесь и ждет нас, значит, все в порядке. Ночь мы провели в ближайшем трактире. Старом, полупустом и с крохотными комнатами. Но Аарон отказался возвращаться в тот, где мы уже заплатили за комнаты. И отвечать на вопрос, чего хотели от него стражи, тоже отказался. Всё утром. Я не выспалась. Сначала не могла улечься на деревянной кровати с тонким продавленным матрасом. Потом мне стало душно, а окно не открывалось. В голову полезли непрошенные мысли о несправедливости мира и жалость к себе. Привычные спутники бессонной ночи. Но ближе к рассвету усталость, наконец, взяла свое, и я задремала под мерное сопение принцессы. «Доброе утро!» Что-то загремело рядом с моей подушкой, а женский голос тихонько помянул демонов. Я нехотя приоткрыла один глаз. Изабель неловко пыталась расставить на табуретке принесенный завтрак. Я принюхалась. Кружка с чаем, тарелка с булочкой и вазочка с вареньем. Против воли заурчал живот. Предатель. Можно было бы и поспать еще немного. Но проснувшийся голод заставил сесть на кровати. «Доброе, наверное». Второй глаз открывался с трудом, а голос с утра ужасал хрипом. «А почему здесь?» «Нет, спасибо. Я безумно голодна, просто любопытно». Руки сами собой потянулись к еде. «А мы уже позавтракали. Не хотелось тебя будить». Но Аарон сказал, что надо поговорить, и просил тебя накормить. Вот. Она в ожидании уселась на свою кровать. Заставлять ждать не хотелось, тем более, что получить ответы на вопросы было важнее, чем выспаться. Так что я быстро управилась с завтраком, решив, что его было мало. И мы спустились вниз, где стояло несколько пустых столов. За одним из них в дальнем углу сидел Аарон. Он снял плащ, а на безукоризненно выглаженной рубашке не было ничего. «А где значок стража?» Я нахмурилась, присаживаясь на деревянный стул. «Ты же его никогда не снимал!» Он отвел глаза и отпил из стоящей перед ним кружки. Сморщился и отставил ее подальше. «Вино с утра?» «Я больше не страж. И носить знак мне и противно, и не по статусу». Он вкратце рассказал о случившемся, о приходе Лукаса, который был подстроен жрецом, о том, как тот нашел мой след, об убийстве, что должно было хоть ненадолго задержать слежку, если бы его не спланировали. Лукас знал, что идет на смерть. Если бы он ничего не нашел, все закончилось бы простым разговором. Но жрец догадался, что мы не справились бы одни, без помощи. И Аарон — единственный, кто мог его предать. «Что было в той шкатулке? И почему нас просто оставили тут, а не схватили?» Я хмурилась, не представляя, как ко всему этому отнестись. С одной стороны, грех жаловаться, что мы все еще сидим тут, на свободе, а не в темнице, в особняке жреца. А с другой... «Я не знаю точно». Аарон потер покрасневшие глаза. Вряд ли он спал сегодняшней ночью. «Таких сделали несколько, и ими еще никому не приходилось пользоваться. Единственный город, над которым успели провести эксперимент, — Горск. Но там побывал Риваль со своей командой, а не шкатулка. Их жрец сделал позже. Он собрал самых приближенных стражей и рассказал, что в шкатулках заключена сила, способная уничтожать города. А чтобы все это не вышло из-под контроля, появится купол, не дающий обреченным выбраться». «Но я же справилась в прошлый раз! Значит, и тут получится!» «Тем более нас двое!» Я пожала плечами и почувствовала небольшое облегчение. Может, жрец не знал, что купол может снять обычный маг? Надо только найти эпицентр и уничтожить там тьму. Не знаешь, где он может быть? Знаю. Вся сила заключена в шкатулке, а ее унес Реваль. Все внутри опустилось. Искать безделушку в большом городе — почти бесполезное занятие. А если ее забрали стражи? А сами они как ушли? Может, есть какой-то выход? Моя голова отказывалась принимать тот факт, что мы вновь заперты. И опять с монстрами. Есть. Специальный камень переноса, настроенный на такой случай. Их всего два, кажется. И нам их не достать. Арен закрыл лицо руками и продолжил приглушенным голосом. Все было зря. Мне стало больно за него. Столько риска, труда и надежды, что получится что-то изменить. А теперь жрец все знает, и нет никаких шансов. Я придвинула стул ближе и положила руку ему на плечо. «Мы что-нибудь придумаем, обещаю!» Как же мне хотелось самой в это верить. Арен ушел в свою комнату, а мы с Изабель отправились изучать город, где нам предстоит провести ближайшее время. Девчонка держалась молодцом. Может, не до конца осознала, чем нам грозит появление шкатулки. Но под ярким солнцем, в гуще разношерстной толпы и среди аппетитных запахов выпечки она улыбалась и с удовольствием лакомилась яблоком в карамели, купленным у торговки. У меня все это восторга не вызывало. Я присматривалась к людям, выискивала следы надвигающейся беды и ужасалась при мысли о том, что будет, если повторится случившееся в Горске. Столько людей. Если каждый из них превратится в монстра, меня отвлекли. Мальчишка, совсем еще кроха, может, лет двух от силы, улыбался во весь рот и шел прямо к нам. Неловко, переваливаясь в ботиночках явно на размер больше, чем нужно, он указал на меня пальчиком и, смеясь, что-то пробормотал. Я улыбнулась. В груди потеплело. Такой милый, несмышленый и любящий всех вокруг. Даже только ради счастья вот таких малышей нам надо справиться. Чтобы они жили в королевстве, где не страшно выбирать. Веру, себя и кому служить, а кого презирать. Но тут кроха оступился и упал. Мгновение он разглядывал свою ручку, где на расцарапанной ладошке выступила капелька крови, а потом сморщил носик и улицу огласил громкий детский крик. «Ну как ты так, малыш?» Я подхватила ребенка на руки и осмотрела царапину. Ничего страшного, но больно. «Хочешь фокус?» Я накрыла ладошку своей рукой, а когда убрала ее, от ранки осталась только тонкая розовая полоска. Мальчишка для приличия еще похныкал, а потом посмотрел на ручку и на меня. И улыбнулся. «Так-то лучше». Я создала маленькую иллюзорную бабочку, которая кружилась возле крошечных пальчиков. Ребенок отвлекся на нее, и слезы высохли. «Где же твоя мама?» Девушка нашлась неподалеку. Она бегала между торговых рядов, останавливала прохожих и спрашивала у торговцев, кто видел здесь ребенка. Светлые волосы растрепались, многослойная юбка сбилась, а одной рукой она придерживала подол, чтобы не споткнуться. Когда мы подошли ближе, она кинулась нам навстречу. «Марик! Мальчик мой!» Глаза блестели, а сама девушка была ужасно бледной. Малыш увидел маму и протянул к ней ручки. «Ну как ты убежал? Я же только отвлеклась, чтобы молоко купить, а тебя нет!» «Шустрый мальчишка!» Я с улыбкой передала ребенка. Он упал и поранил ручку, но мы все залечили. Я осторожно поймала ладошку и показала место, где была царапина. Но взгляд зацепился за темное пятнышко, выглядывающее из-под одежды. «А что это?» И закатала повыше рукав рубашки. Там показались еще три точки темного, почти черного цвета. «Ой, а это сегодня появилось! Мы шли к лекарю, хотела показать! Да вот свернула за молоком на свою голову! Спасибо вам! Марик, солнышко!» И она ушла с ребенком на руках, продолжая щебетать о том, какой он замечательный и сладкий. «Что тебе не понравилось?» Изи внимательно разглядывала меня. «Когда ты нервничаешь, у тебя вот тут морщинка появляется». И она провела пальцем между бровями. Я отвлеклась от мыслей и провела рукой по лбу. «Вроде все нормально, только...» Я попыталась сформулировать мысль. «Когда лечила царапину, по идее, и это должно было пройти. Но я же не лекарь, могу не знать каких-то тонкостей». Мы продолжили прогулку. Ничего необычного не было. Разве что сегодня не появлялись новые порталы, а на площади спорили местный маг и мужик, который должен был отправиться в соседний город. Переход не сработал. И маг безуспешно пытался объяснить разъяренному клиенту, что магия — субстанция непостоянная, бывают сбои. К обеду мы вернулись в таверну. Мы все же попробовали вновь использовать камень переноса, но бесполезно. Также прошлись по тракту в сторону от города, но навстречу нам никто не шел. Ни один человек сегодня не заходил в Проэтер. Купол работал. «Что будем делать дальше?» — спросила я, когда мы наскоро перекусили в общем зале. Помимо нас там было только два человека. Аарон не спеша отложил вилку. Он никогда не отличался болтливостью, но сегодня был слишком задумчивым. Такая перемена планов вывела его из равновесия. «Надо поискать шкатулку. По идее, она должна быть в городе». Он мимоходом взглянул на вход, откуда в помещение ввалилась дородная дама неопределенного возраста. Женщина прошла к стойке, где сегодня работала молодая рыжеволосая девушка. «Слышала новости?» Гостья по-хозяйски расположилась за стойкой, явно намереваясь поболтать. Голос у нее был громкий, и все внутри стали невольными слушателями. «Говорят, мальчишка швейки этой Марты заболел!» Но девушке за прилавком это было не особо интересно. «Пф, он у нее вечно болеет! То оспа, то простуда. Нагуляла от приезжего, теперь мучается». И она равнодушно продолжила протирать кружки. «Нет, там какая-то зараза непонятная. Лекарь сказал моей соседке по секрету, когда она пошла за своей снотворной настойкой, что не знает, как это лечить. Представляешь?» Гостья даже приподнялась на стуле от распиравшего ее желания выговориться. «Наш-то! Он за свою жизнь чего только не лечил!» Теперь занервничала и я. Под удивленные взгляды своих спутников я встала и подошла к женщине. «Извините, я случайно услышала, что вы говорили. А что с ребенком случилось?» Меня окинули оценивающим взглядом. Но брюки были потрёпаны жизнью, рубашка не отличалась дороговизной, а таверна... В общем, меня приняли за свою. Женщина повернулась, увидев во мне желающего ее выслушать. «Да там... Как же это правильно называется-то? В общем, пятнами он покрылся. Весь. Представляешь? Да еще страшные такие, черные, с корочкой!» Она сморщилась, но продолжила передавать новости. «Марта сказала, что еще вчера был в порядке. С утра где-то на руке пятно выскочило. Ну, она и пошла посмотреть. Малец-то ее вечно все хватает. Это точно из-за его папаши. Он к нам тогда приехал...» Нехорошие подозрения не дали мне дослушать душещипательную историю появления приезжего в городе. «А как мальчика зовут? И как он сейчас? Да этот, как бишь его? Марик, во! Мелкий пацан еще. Вечно у мамки на работе ошивался. А сейчас в лёжку лежит, даже не ревет. Зато мать там слезами обливается. Дослушивать я не стала. Марик, смешливый малыш, вкусно пахнущий молоком и прижимавшийся ко мне еще утром. Почему мне показалось, что я знаю, что же было в той шкатулке? Изабель, нам надо поговорить. Я поманила своих спутников на улицу, где мы уселись на лавочке возле небольшого фонтанчика. Вокруг было пусто. Кто отдыхал, кто был занят работой. После случая в таверне мне не хотелось, чтобы наш разговор потом пересказали всему городу. «Помнишь, ты говорила, что Дарина в детстве болела? Как раз тогда, когда появился жрец». Я крутила в руках медальон, висящий на шее, и очень хотела ошибиться. «Да», — Изи пожала плечами. Она пока не понимала, к чему я веду. Аарон лишь отстраненно слушал. «Что с ней было?» Принцесса задумалась. «Я точно не знаю. Меня тогда еще не было. Да и мама не очень любила об этом говорить. Мне вообще рассказали по секрету, и никто не должен был об этом узнать. Тайна королевской семьи». Она стрельнула глазами в Аарона, но я кивнула. Сейчас не время что-то скрывать. Она покрылась язвами. Все тело, даже пальцы на ногах. Черные, страшные. Они не выводились никакими мазями, а лекари были бессильны. Тогда и пришел жрец с предложением помощи. «Как он ее вылечил?» — заинтересовался Аарон. Он же тоже слышал рассказ той тетки и сложил 2 и 2. «Понятия не имею. Всех выгнали из комнаты, а через час Дарина была в порядке и просто спала. А к остальным детям он даже не приближался. Стоило отцу подписать документы на передачу власти жрецу, и на следующий день от эпидемии не осталось и следа. А всех заставили замолчать. Вот никто толком и не знает, что это вообще случалось. А взрослые болели?» «Не знаю. Честно». Изи измяла край туники, которую нервно теребила в руках. «Вроде бы нет». «Кажется, мы выяснили, что нам приготовили. Смерть детей намного хуже собственной. А кого в этом обвинят обезумевшие от горя жители? Магов».